40. Как только Кристилин зашла домой, к ней с отчаянным криком подбежал Толстой, очевидно распекая хозяйку за двухдневное отсутствие. Она поставила сумки и наклонилась, чтобы поднять кота и прижать к щеке. «Приятно, когда тебя кто-то ждет дома, даже если у него четыре лапы и хвост». Когда Кристилин поставила кота на пол, он запротестовал и дважды чуть не уронил ее по дороге на кухню. Зайдя за угол, Кристилин наступила на что-то упругое и мягкое. Опасливо глянув вниз, она увидела серую войлочную мышку с пером вместо хвоста. Очевидно, подарок от Уэйда. Другая лежала под кухонным столом, а третью загнали под дверцу холодильника. Кристилин собрала их и сложила у ног Толстого. Похоже, у кого-то объявился поклонник. Она понаблюдала, как кот играет с игрушками, и повернулась к холодильнику за бутылкой воды. Рядом с рыбкой Айрис висела написанная мелким почерком записка. «Посмотри в микроволновке. Решил дать тебе еще один шанс, раз прошлый ты упустила. Добро пожаловать домой». Кристилин с любопытством открыла микроволновку и обнаружила пластиковый контейнер. Улыбнувшись, она сняла крышку, выпустив восхитительный аромат томатного соуса и итальянских трав. «Спагетти!» Этот мужчина полон сюрпризов. Уже в гостиной Кристилин достала из сумочки телефон и набрала номер Уэйда. «Ты дома?» — сказал он, пренебрегая приветствиями, словно просто продолжил их предыдущий разговор, и это почему-то было приятно. «Да, дома. Жива и здорова, как обещала. Как все прошло?» Кристилин резко втянула воздух и медленно выдохнула. «Эмоционально. Но ты уговорила Ретту?» «Через 2 часа увещеваний, да. Но, кажется, она пока не до конца поняла, насколько изменится их жизнь. Сомнений не возникло? Насчет траста? Нет. Насчет остального?» Она не закончила фразу, сомневаясь, что хочет обсуждать это с Уэйдом. В конце концов, он ее предупреждал. «Чего остального?» «Ничего особенного. Просто начинаю понимать, что придется принимать гораздо больше участия, чем я рассчитывала. Во всяком случае, сначала. У них обеих столько нужд. Сомневаюсь, что Ретта справится со всеми деталями. У них даже транспорта нет. Она попросила отвезти их с Айрис на кладбище, на могилу Хани. И ты отвезла?» Кристилин задержала дыхание. Она не планировала рассказывать ему про кладбище, но уже поздно. «А что мне оставалось?» Уэйд помолчал, словно тщательно подбирая слова. Кристилин приготовилась к фразе «Я же говорил», но он удивил ее, внезапно сменив тему. «У тебя усталый голос. Выдались долгие 2 дня. Сейчас съем твои спагетти, приму горячую ванну и пойду в постель. Кстати, спасибо. Очень заботливо». «Отдыхай. Завтра завезу ключ». После ужина, который оказался очень вкусным, Кристилин наполнила ванну и как следует прогрелась, а потом залезла под одеяло, собравшись читать последний роман Барбары Клейпол Уайт. Сейчас ей хотелось затеряться в чьей-нибудь истории и не думать о клубке эмоций, привезенном из Западной Вирджинии. Кристилин потянулась за новой книгой, когда увидела рукопись Уэйда, еще не тронутую, по-прежнему пылящуюся на тумбочке. Взяла ее, положила на колени и начала читать. Не из-за чувства вины, а из-за чувства любопытства к мужчине, который купил ее коту игрушечных мышей и оставил в микроволновке собственноручно приготовленные спагетти. Кристилин заставила себя оторваться от рукописи только в 2 часа ночи, когда глаза уже слишком устали и стало невозможно сосредоточиться на предложениях. Оставалась еще половина, но у Кристилин уже накопилось несколько страниц заметок. Конец привычных вещей имел потенциал стать красивой историей роста и искупления. Завязка оказалась весьма складной, а язык был просто великолепен, выразительный и лаконичный одновременно. Проблема заключалась в главном герое — Вансе. Посреди 2-го акта персонаж внезапно стал плоским, словно Уэйд забыл, про кого писал, или не знал изначально. Этот изъян не был фатальным или даже серьезным, поскольку Уэйд собирался над ним работать, но, выключив свет и накрывшись одеялом, Кристилин задалась вопросом, что спровоцировало столь внезапное изменение в тексте. Возможно, Уэйд просто утратил контакт с историей, начатой 20 лет назад. За 20 лет может многое произойти. И, судя по его рассказу, произошло. Конец карьеры, утраченная любовь. Возможно, закрыв дверь в эту часть жизни, он закрыл дверь в творчество? Вряд ли. Кристилин отказывалась видеть многое из собственного прошлого, потому что тогда оно становилось реальным. Кристилин возвращалась с обеда с Мисси и Дар, когда увидела в магазине джип Уэйда. Она нашла его в кафе. Он сидел за привычным столиком и что-то печатал в ноутбуке. «Творческий всплеск?» Уэйд напечатал еще несколько слов, поднял взгляд и улыбнулся. «О, привет! Я привез ключи». Его белозубая улыбка каждый раз заставала Кристилин врасплох. Уэйд был единственным знакомым ей мужчиной, который мог уйти из дома, не причесываясь и не бреясь, и все равно выглядеть как на фотосессии для модного мужского журнала. «Прости, я ходила обедать с Мисси». Уэйд достал ключ из кармана рубашки и протянул ей. «Не переживай, я пока работаю». Кристилин чувствовала, как из-за кофемашины на них пристально смотрит Тамара и явно делает какие-то умозаключения по поводу передачи ключа. Надо будет все прояснить, как только Уэйд уйдет. Толстой просил передать спасибо за мышек. Он от них без ума. Гонял их по дому полночи. Дело в кошачьей мяте. Это как марихуана для кошек. Они становятся игривыми, а потом размякают. Многое объясняет. Ты все еще выглядишь жутко усталой. Удалось отдохнуть? Немного. Я не спала до двух ночи. Читала твою рукопись. Уэйд явно напрягся. И? Сделала кучу заметок. Если хочешь, можем их посмотреть. Или подождать, пока я доделаю остальное. Уэйд со страдальческим видом почесал щетинистый подбородок. Думаю, не стоит упускать момент. Ты свободна вечером? Ужин с дилером моего кота? Не уверена, стоит ли. Да ладно, пустись во все тяжкие. И снова эта улыбка. Из-за нее было тяжело сказать «нет», и он прекрасно это знал. «Дай угадаю. Тебе нужно избавиться от остатков спагетти». «Вообще-то я думал предложить корк энд кливер». «Часов в 7». Кристилин занервничала. «Ужин? В ресторане. Возможно, не лучшая затея. Но это же по делу, верно? Деловой ужин с клиентом. В общественном месте. Насколько может быть опасно?» «Ну, хорошо. После закрытия я забегу за заметками и встретимся там». Кристилин зашла в корк энд кливер и помахала рукой. Уэйд сидел на длинной дубовой скамейке. Он прекрасно смотрелся в темных брюках и светло-голубой клетчатой рубашке. Увидев Кристилин, он встал, закончив разговор с Куинни Питерсон, владелицей ресторана, которая еще и обслуживала гостей в качестве официантки. Куинни обрадовалась, заметив Кристилин. «Ой, привет! Уэйд не сказал, кого ждет. Как мило! Просто деловая встреча», — заверила Кристилин, заметив в глазах Куинни заинтересованный блеск. «Уэйд попросил меня посмотреть его рукопись». Куинни наклонилась к ней и понизила голос. «Уверена, он ужасно романтичный. Он просто клиент Куинни. Мы обсудим книгу, и все». «Хорошо», — вздохнула Куинни, доставая два меню. «Но я считаю, ты сошла с ума». Куинни повела их к столику в слабо освещенном углу. Уэйд выдвинул стул для Кристилин и сел напротив. «Я клиент?» — подняв брови, уточнил он. «Я хотела сразу все прояснить. Она порой теряет самообладание в присутствии симпатичных парней. Считаешь, я симпатичный?» Из-за открытого меню были видны только его глаза, но, судя по крошечным морщинкам в уголках, он улыбался. Пытаясь скрыть собственную улыбку, Кристилин расправила на коленях салфетку. «Не напрашивайся на комплименты, это непривлекательно. А теперь давай выберем еду и приступим к делу». Уэйд застонал. «Одна работа, никакого веселья». «Поможет Уэйду лучше писать», — закончила за него Кристилин. «Давай возьмем краба, он очень вкусный». К тому моменту, как принесли десерт, она вычеркнула почти все пункты из составленного в блокноте списка. Уэйд сидел напротив нее с каменным лицом, гоняя по тарелке чизкейк. Кристилин ничего не могла определить по его непроницаемому виду. «Слушай, я знаю, никто не любит критику, но это часть процесса. И я не говорю, что роман плох. На самом деле, даже наоборот. У тебя прекрасный язык, чистый и свежий, сдержанный, но выразительный. И в начале истории сильная механика. Проблема в главном герое. Я еще не дочитала до конца, но как читатель, возможно, я бы отложила книгу наполовине. Мне бы просто стало все равно». «Ого!» — Уэйд опустил вилку и посмотрел на нее. «Я действительно твой клиент». Кристилин стало его жаль. Она не привыкла общаться с писателями лицом к лицу. Ее клиенты жили от Новой Шотландии до Шотландии, и обычно Кристилин давала обратную связь по электронной почте или телефону. Но совсем другое дело — смотреть человеку в глаза и топтать произведение, в которое он вложил всю душу. «Да ладно», — сказала она, пытаясь разрядить обстановку. «Ты ведь попросил меня прочитать ее не ради комплиментов. Ты хотел узнать, что не так, и я сказала. Во всяком случае, по моему мнению. И ничего смертельного там нет. Нужно просто лучше узнать своих героев. Немного психоанализа». Уэйд мрачно глянул поверх бокала. «Для героев или для самого себя?» «Иногда это одно и то же». «Думаешь, я Ванс?» «Я понятия не имею, с кого списан Ванс, и списан ли он с кого-то вообще. Знаю только, что он злой парень со сложным прошлым, и о таком может написать кто угодно. Расскажи мне, в чем его уязвимость? Покажи, где болевые точки, потому что если их нет, всем плевать, получит ли он девушку». Уэйд тихо подписал чек, и Кристилин оставалось только гадать, о чем он думает. Нянчит уязвленное эго, переваривает услышанное, прикидывает, как применить ее советы. Судя по его мрачному виду на пути к выходу, любой из этих вариантов мог оказаться правдой или никакой. После тесноты ресторана было приятно выйти на ночную прохладу. Они молча брели по парковке, шурша гравием и периодически сталкиваясь плечами. «Ты вдруг затих?» — отметила Кристилин, когда они дошли до ровера. «Не знаю почему, но, надеюсь, ты не обиделся на мои замечания». «Нет», — ответил Уэйд, засунув руки в карманы. «Я не обиделся. Просто пытаюсь прикинуть, стоит ли оно того. Может, Симона была права? Это лишь пустая мечта?» «Это не пустая мечта, Уэйд. У книги большой потенциал. Надо чуть-чуть подправить, и все получится». «Не пойму. Ты сейчас говоришь как друг или как редактор?» Она улыбнулась. «Одно не обязательно исключает другое. Я серьезно. Просто покажи читателям, что Ванс больше, чем гнев. Введи несколько слоев. Покажи прорехи в его броне. В начале книги он может быть безумно зол, но в определенный момент мы должны увидеть, из тьмы есть выход. А если нет?» Кристилин залезла в сумочку в поисках ключей от машины. Внезапная серьезность в его тоне заставила ее поднять взгляд. «Выход есть всегда». «Будто ты сама в это веришь». «Приходится. Иначе не будет книги или жизни». «У тебя или у меня?» Кристилин пожала плечами. «Думаю, у каждого из нас. Недавно Мисси сказала одну вещь, которая заставила меня задуматься. Она сказала, слово «никогда» символизирует двери, которые мы держим закрытыми. И когда мы говорим «никогда», то лишаем себя надежды на перемены». Уэйд склонил голову на бок, рассматривая Кристилин, так что ей захотелось отвести взгляд, но сделать этого она не могла. Она словно приросла к месту, парализованная неведомым чувством, которое не могла назвать. Наконец Уэйд протянул руку, убрал с ее глаз прядь волос и заправил за ухо. «А ты хочешь что-нибудь изменить, Кристилин Паркер?» Его прикосновение было теплым и волнующе знакомым, и на мгновение Кристилин почувствовала, как одна из закрытых дверей Мисси приоткрывается. Но эта дверь почти наверняка приведет к разбитому сердцу и его, и ее. Кристилин сделала шаг назад и сделала бы еще, если бы не прижалась к двери машины. «Прошу, не надо. Не пытайся залезть ко мне в голову и разобраться. Оно того не стоит, честное слово». «Я просто задал вопрос». Он стоял так близко, что его голос словно вибрировал у нее в груди. «Ты знаешь ответ?» Она вздохнула, опустив голову. «Иногда ничего не поделаешь, Уэйд. Что-то мы можем изменить, а что-то нет. Главное — чувствовать разницу». «Погоди, разве не ты только что рассказывала мне про слово «никогда»? Может, прислушаешься к собственному совету?» «Вообще-то, это совет Мисси. Я просто размышляла вслух». Кристилин беспомощно огляделась, продумывая достойные пути к отступлению. Чем дольше они стояли лицом к лицу на пустой парковке, тем ярче становилось воспоминание об их поцелуе, вызывая импульсы, поддаться которым она не решалась. Она кашлянула и потрясла ключами. «Слушай, мне пора домой». «Уже поздно, а мне нужно ответить на кучу писем». Уэйд быстро шагнул назад. «Я опять, да?» «Что?» «Давил на тебя. Напугал. Я не хотел». Кристилин покачала головой, с грустной улыбкой открыла дверь и села за руль. Объяснить ему свои чувства никак не получится. Кристилин словно стояла на краю скалы и страстно желала прыгнуть вниз, хотя знала, что не переживет падение. Ей никогда не стать ничьей второй половинкой. Неважно, насколько хочется, а ей очень хотелось. «Меня напугал не ты», — пробормотала она. «Я сама себя напугала». «Подожди». Уэйд схватился за дверь, прежде чем Кристилин успела ее захлопнуть. «Я не понимаю, что это значит». «Тебе и не нужно понимать», — улыбнулась она. «Главное, понимаю я».